Глава 51. Обыкновенное счастье. Одинцов. «Это он сам тебе такое сказал?» Тихо спрашивает Женька секунду спустя. «Нет, конечно. Но, возможно, он так думает. И вообще, тебе не все равно. Ты хотела на выставку, ты туда попадешь. Хотела быть под дружеским присмотром, ты его получишь. Что не так, Жень? Кан-кан вокруг тебя станцевать. Я вообще хочу знать, зачем ты туда намылилась, чтобы представлять масштабы предполагаемого бедствия, которое потом разгребать мне». «Какой ты гад, Сань!» – возмутилась сестра. «Сама справлюсь без тебя!» Я все еще раздражался из-за фотографов, что велись вокруг Лики, поэтому адекватно реагировать не смог. «Я, может, и гад, но гад, который без конца тебе помогает, вытаскивает тебя из разных передряг, поэтому раз ты такая самостоятельная, плакать ко мне не приходи. Не пойму и слушать не буду, ясно?» «Ясно», – буркнула Женька и поинтересовалась. «А кто это тебе на хвост наступила? Опять с Ликой подцапались?» «Вот только этого мне не хватало для полного счастья, чтобы сестра нос свой совала в мои с Ликой отношения. У меня все в порядке с хвостом и со всеми остальными частями тела», – дыхнула льдом в трубку. «Всего хорошего и удачного похода на выставку». «Подожди», – кричит она. «Телефон хоть своего сопроводителя дай, чтобы я договорилась. А то сделал дело доброе, но не до конца». «Он сам тебе позвонит». Бросаю напоследок и, наконец-то, избавляясь от этой занозы в моей заднице. Чуть погодя, чувствую себя виноватым. Слегка. Но она сама напросилась. Нельзя злить человека, который тебе помогает. Вова и Андрей что-то разошлись не на шутку. Стоило только без присмотра на несколько минут оставить. Особенно этот... Андрюшка вокруг Лики круги нарезает. Глаза у него блестят, как у кота, что дичь обнаружил. Я так и чувствую, как азарт из него прет. «Вы закончили?» Интересуюсь холодно. «Да, на сегодня все», — улыбается мне Вова. «Товары, естественно, будем еще снимать несколько дней. Слишком у вас ассортимент широкий, за 2 часа не охватить. Но то, что наметили, сделали. Так что до встречи», — протягивает мне руку. «До встречи». Оттираю их от Лики, прощаюсь и мысленно выдыхаю. Это квест не для слабонервных. Чужие люди есть чужие, то, как они свободно и бесцеремонно везде шастают, тоже нужно уметь пережить. «Ну что, лицо торговой фирмы, пойдем?» Киваю головой, приглашая Лику последовать за мной. «Пойдем». Вздыхает она и машет Юрику рукой. Я скрипнул зубами. Не может она, чтобы всех не одарить своим вниманием. И я опять умом понимаю, что ничего из ряда вон не происходит, но хотелось бы, чтобы она смотрела только на меня. И улыбки свои дарила только мне. «И что дальше?» – вздыхает Лика. «Экзамен», – отвечаю, не моргнув и глазом. «Что?» – напрягается она. «Ты, главное, не волнуйся», – улыбаясь, как чеширский кот от уха до уха. «Я должен понимать, насколько хорошо тебя подготовил Юрик. А если плохо подготовил...» «Или недостаточно. Восполним пробелы». «Ты же понимаешь, что я могу провалить миссию?» Коварно заглядывает она мне в глаза. «Я ж дуб. Дерево хвойное». «Не перебедняйся. Я же сказал. Научу тебя всему». «Всему?» Что-то такое в ее глазах вспыхивает, что мне становится жарко. «Вот зараза. Нужно следить за речью, чтобы никаких двусмысленностей не получалось. Хотя я бы ее действительно всему научил». Хоть она и так хороша. Воспоминания о бурной ночи вспыхивают в крови, как ритуальные костры. «Всему», — отвечаю твердо. «Если захочешь, но позже. А сейчас пойдем. Время — деньги». Лика. Он заводит меня в кабинет под пристальным прицелом взгляда, на который не скупится Мария Андреевна. «Вот черт, она моя ровесница. Но никто не зовет ее просто Машей. А от этого, кажется, она старше. Думаю, Одинцов специально держит дистанцию, чтобы не приставала. Но, судя по всему, это не мешает ей пялиться, словно он лучшее в мире блюдо. Обломись, зараза. Одинцов мой, и тебе здесь не светит ни на копейку. Я есть хочу», заявляя, как только мы усаживаемся друг напротив друга. «Дуэль так дуэль, но играем по моим правилам». Одинцов меняется в лице, становится проще и моложе, не таким грозным и злобным боссом, которого на себя корчит. «Сейчас что-нибудь придумаем». Водит он ладонью по густому ежику волос. Растерян, и мне это нравится. Видимо, помнит о моем положении. Мне на самом деле жутко хочется соленых крекеров, что лежат в моей сумочке. У меня слюна выделяется только при воспоминании. Не надо ничего придумывать. Шуршу яркой оберткой и победно трясу запечатанным пакетиком. Можно чаю? Или я сама схожу сделаю? Не надо. Повелительно машет рукой, усаживая меня на место, и вызывает Марию Андреевну. Одно удовольствие смотреть, как она меняется в лице. Не удержала нейтральное выражение. А тут еще и я хрущу печеньем. Ну, нет сил терпеть. Острый приступ у меня. Солененького хочется. Одинцов себе тоже чай заказывает, а я улыбаюсь. Боится, что опять побегу в туалет. Я себя сейчас прекрасно чувствую. Но лучше не рисковать. Он молодец. Ну что, приступим? Спрашивает, как только перед нами появляются чашки с чаем, а Мария Андреевна уплывает с видом оскорбленного пажа за дверь. Он бесцеремонно выхватывает из пачки печенье и хрустит с таким наслаждением, словно не меня на соленое тянет, а его. С другой стороны, отец он или не отец? Схожесть вкусов – это по-нашему. Ну, рискни. Разрешаю. Вообще не волнуюсь. Где-то на краю сознания даже мысль проскочила, что я могу запросто завалить его экзамен. Но умом понимаю, что все равно это ничего не даст. Он же сказал: «Не сдам, будем учиться». Зачем усложнять себе жизнь? Я бы предпочла все же нос ему утереть, если получится. Он гоняет меня сознанием дела, на память не жалуюсь, а поэтому легко отвечаю на все его вопросики, даже коварные. Юрик не зря ест свой хлеб. Да и я не совсем дура. Конечно, есть моменты, и он меня на них ловит, но это больше похоже на азартную игру, чем на экзамен. Мы выдули весь чай, слопали пачку печенья. По Одинцовскому лицу ничего не понять. Он умеет прятать эмоции, когда хочет. Но, по-моему, я лицом в грязь не ударила. «Твой брат был прав», — чешет Сашка бровь. «Ты боишься техники, но с теорией у тебя почти полный порядок. Пробелы постепенно заполнятся, и у тебя есть великолепный шанс стать топ-менеджером по продажам куда лучше Юрика». «Ну, он сказанул, конечно. А без загадок можно?» «Прошу, потому что устала и не понимаю его тайных сигналов. Мысли как-то я еще читать не научилась». «Можно». Смотрит пытливо, словно решает сложнейшую задачу, и ждет, что я из воздуха достану ему формулы. «Основная задача нашей торговой фирмы – продажа компьютерной техники предприятиям. Я посажу тебя на холодные звонки. Будешь искать крупных клиентов. Можно и мелких, но чем больше оборот, тем лучше». «По телефону, что ли, болтать?» Я моргнула. Одинцов рассмеялся. Не обидный, даже с восхищением. «Я с упоением представляю, как ты их будешь обрабатывать, уговаривать и заставлять купить. Я еще не забыл комнату для отдыха. У тебя замечательно получается ладить с людьми и находить веские аргументы. Анжелика Антоновна, вы утверждены на новую должность. Приступать сегодня. У тебя будет свой кабинетик, крохотный, но удобный. База данных по потенциальным клиентам, компьютер и телефон. Естественно, на первых порах тебя подстрахуют и подскажут. 3 дня стажировки и вперед». «Это у нас Георг такой умный, что предложил подобное?» Спрашиваю скорее, чтобы время для маневра иметь. «Он не предлагал, но предполагал вскользь, что у тебя получится. Я согласен с его мнением. Это лучший вариант, чем торчать за прилавком, тем более с твоей фобией». «Да уж как-то и не такая она сильная, эта фобия, признаюсь честно. И, наверное, эта должность больше подошла бы Юрику. Он ее заслужил». Одинцов в лице поменялся. «Ну да, Юрик. Камень преткновения». «Не переживай так, у Юрика будет своя миссия. Он тоже идет на повышение, будет заключать сделки. Так что ваш тандем полностью не распадется, но общение становится не таким тесным, как до этого. Мы ему только замену подыщем и вперед». Одинцов сам проводил меня на новое место работы. Естественно, ко мне прикрепили девочку. Шапошно, я с ней была знакома. Встречались в комнате отдыха. Только после института, но бойкая деловая Ирина. Под конец дня у меня голова шла кругом от новых впечатлений и эмоций, но работать на новом месте мне понравилось. Я чувствовала себя увереннее и сильнее. Словно открылось второе дыхание при заплыве в незнакомом море, где я болталась из последних сил и не знала, доплыву ли до берега. А вечером я все же достала тест и с замиранием сердца сделала то, что собиралась делать каждый день. У меня дрожали руки. Я боялась смотреть, оттягивала сколько могла, уговаривая себя успокоиться и принять любой результат. Но тревоги мои оказались напрасными. 2 полоски. Две хорошенькие, красивенькие, самые лучшенькие в мире полосочки. Я беременная!» Кружилась, раскинув руки по комнате. «Я беременная!» Пела на разные лады и плакала от счастья. «Я беременная!» Упивалась этими двумя словами как триумфом, успехом, как самым большим достижением в своей жизни. И все это богатство подарил мне Одинцов, мой хмурый босс, мужчина, которого я люблю. «Нет, Анька все же права. Никому его не отдам. Еще чего. Будет мой. Точка».